Глава 17. Непростой разговор. Я остановился у поста дежурного. Ничего особенного. Стол, на нем аж 3 телефона, стопка журналов, настольная лампа и немного канцелярии. Маленький вентилятор. На стене рядом карта города и окрестностей. На подоконнике комнатные цветы в горшках. За столом восседал старший лейтенант с очень важным лицом. Выражение того лица стало еще более важным, когда он увидел меня, молодого парня в не самом модном спортивном костюме и кроссовках. Сам он в военной форме, которая слегка отличалась от той, что носили офицеры Советской армии. «Парень, ты заблудился?» — хмуро спросил он. «Нет, я по нужному адресу». «Вот как? И к кому же?» Тот, отработанным движением, раскрыл журнал регистрации. «По какому вопросу?» «Полковнику Черненко». Услышав фамилию, тот посмотрел на меня слегка удивленным взглядом. «Документы». Я отдал ему удостоверение личности и предписание на выполнение задания. Его оформили в строевой части училища, правда, к этому документу были определенные вопросы. С умным видом, ознакомившись с документами, тот записал в журнал, затем вернул обратно. «Ну чего встал? Иди». «Куда?» — спокойно спросил я, демонстрируя полное безразличие. «Секция А, кабинет номер 15». «И что, даже звонить никому не будете?» — поинтересовался я. «В идеале хорошо бы меня еще и сопроводить, нет?» Но Старлей не ответил. Он вообще потерял ко мне интерес, записывая что-то в свой журнал. Судя по всему, это была дежурная запись об осмотре территории. Конечно, КГБ СССР — структура грозная, крупная и вездесущая. Все там делалось с размахом. Если ты случайно попал под бдительное внимание сотрудников комитета, если был замешан в чем-то серьезном, то будь уверен, из тебя гарантированно всю душу вытрясут. Виновен, неважно. Потом, может быть, разберутся и принесут извинения. А если докажут вину, пощады не будет. Абсолютно. Местный штаб в городе Припять работал в штатном режиме. Но ленивый дежурный, выдав мне крайне скудную информацию, почему-то только этим и ограничился. И это после того, как полгода назад на ЧАЭС было доказано присутствие иностранного диверсанта? Да тут должна вестись плотная работа, причем по всем направлениям. Это слегка странно. Разве что у этого Старлея были какие-то иные установки относительно меня. «Ну ладно», — пробормотал я и двинулся через фойе. Справа и слева был прямой коридор с кабинетами. На стене обозначение «Секция А слева, секция Б справа». Под обеими табличками шли номера с кабинетами. Кафельный пол, побеленный потолок. Возникало чувство, что штаб тут разместился временно. И это действительно странно. Быть может, еще ничего не построили? Все здесь было оформлено в строгом стиле, с сильным уклоном во все советское. Патриотизм буквально висел в воздухе. Все в красно-коричневых тонах, тут и там лозунги непременно с уклоном в безопасность. Ну, оно и понятно, следовало из аббревиатуры структуры. Сотрудников на этаже было крайне мало, я увидел только 3, один из которых был дежурным. Честно говоря, с этой структурой, как и с ее преемницей после развала СССР, я был знаком плохо. Все контакты с Кикотем в счет не беру. Один человек, хотя и принадлежит к системе, но все же не вся система. Свернул в секцию А. Методом перебора отыскал 15-й кабинет, так как таблички почему-то имелись не везде. Дверь оказалась запертой, с опечатывающим устройством. Металлическая плашка с пластилином и капроновой нитью. Сверху были выдавлены цифры 2006. Надо же, какой любопытный номер. Ну, замечательно. Дежурный наверняка был в курсе, что ключи сданы, а кабинет опечатан и сдан под охрану. Но ничего не сказал. Постояв несколько минут, я сделал пару задумчивых кругов, затем двинулся обратно, чтобы уточнить этот момент у старшего лейтенанта. Но вдруг в фойе за углом раздались громкие голоса, шум. «Товарищ полковник, за время вашего отсутствия вольно занимайтесь». Послышались шаги. Такой звук, да еще по кафельному полу, бывает только от туфель. И я не ошибся. Это действительно оказалось так. А через 3 секунды из-за угла мне навстречу показался уже знакомый силуэт. Да, это был он, полковник Черненко. Только в прошлую нашу встречу он был в военной форме, а теперь был в строгом темно-сером костюме тройки. В руке кожаная папка, вроде как крокодиловая, но цвет рыжий. «А, прапорщик Громов!» — без всяких эмоций произнес тот, двигаясь навстречу. Одновременно посмотрел на свои часы. «Давно ждете?» 10 минут назад подошел. «Это хорошо. Прошу меня извинить, дела не ждут. Я и в служебных командировках занимаюсь сразу несколькими вопросами государственной важности». «Так, ну что же, у нас тоже есть дело». Никакого приветствия, все строго по-деловому. Ну, ясно почему. Во-первых, передо мной не абы кто, а целый полковник КГБ. Во-вторых, он явно хочет поговорить о чем-то серьезном, и разговор этот точно будет непростым. Он дает понять, что никакого панибратства не будет, без шуток, без распыления на ерунду. Ну, что сказать. Суровый мужик, правильный офицер, хотя сам уже в возрасте. На вид ему за 55. К нему, само собой, возникает уважение и осторожность. На лице буквально отражалось, он многое уже повидал, много с чем сталкивался, решал сложнейшие вопросы. С такими людьми нужно вести себя спокойно, не суетиться, а главное — говорить правду. Он сам как детектор лжи. Позвенев ключами, он быстро открыл дверь, вошел внутрь. «Заходите, Максим». Зайдя внутрь, я прикрыл за собой входную дверь, осмотрелся. Почувствовал запах сигарет. Даже атмосфера тут была слишком строгой. Видно было, что этот кабинет специально подготавливался местным командованием для приезда таких вот начальников из столицы. Местное начальство в таких не сидело, слишком круто. Хорошая мебель, большой кожаный диван, Т-образный стол для совещаний, большое кресло со спинкой, на полу зеленый ковер с мелким ворсом. В углу какой-то фикус в деревянной катке. Не знаю, может, и не фикус, я в цветах не разбираюсь, тем более декоративных. Под потолком я приметил шикарную люстру, шторы тоже явно не из местного универмага. На столе 2 телефона, один черный, другой красный. Настольная лампа с зеленым колпаком, стеклянный графин с водой, пара граненых стаканов, но не таких, каким все привыкли. Дороже и изящнее. Еще была стопка папок и авторучка. Все по минимуму, но стильно и строго, не по-советски. Впрочем, чему удивляться. Черненко сел в свое кресло, тяжко вздохнул и указал на стул справа от стола. «Садись». «Так, ну, чаю не предлагаю, рассиживаться времени нет. Не буду долго болтать, перейду сразу к делу. Максим, я вызвал тебя сюда не просто так. Помнишь наш разговор в Афганистане относительно того документа, что ты нашел в Пакистане?» «По готовящейся диверсии на ЧАЭС?» — уточнил я, внимательно глядя на полковника и анализируя атмосферу. Честно говоря, взгляд у него был сильный, холодный, даже прожигающий. Но и я не пальцем деланный, знаем, проходили. «Да, верно. После тщательного анализа наши специалисты выяснили, что это дезинформация. Бумага не соответствует той, что в настоящее время используют американские шифровальщики. И набит текст был не на специальной аппаратуре, а на среднего типа печатной машинки, хотя и иностранного производства. В частности, США. Сам текст тоже весьма странный. Вроде бы и все по делу, но все же возникают некоторые сомнения, будто бы он написан не американцем. Они так не пишут. Построение текста иное. Исходя из этого, наши аналитики сделали предварительный вывод, что документ был подготовлен заранее, но вовсе не для своей работы, а в качестве дезинформации, для последующей отправки куда-либо. Но не просто так, а чтобы мы его непременно перехватили. Что это, если неграмотная фикция? «Ого!» — невозмутимо произнес я. «И что же получается? Никакой диверсии на самом деле не планировалось?» В том-то все и дело. Диверсия была, причем очень серьезная и грамотная, направленная на конструктивные недостатки советских реакторов, о которых руководство атомной электростанции не знало. Тот, кто ее планировал, сам и военный, и инженер, причем инженер, как-то связанный с советской ядерной программой. И тут получается некий замкнутый круг. Буквально за несколько дней до появления этой версии ты находишь документ, но к нам он попадает слишком поздно. Ничего предпринять уже нельзя. Естественно, ни о каких расследованиях не идет речи. АЭС — это гигантский комплекс, проверить который в короткие сроки просто невозможно. Это нужно полностью останавливать объект, проводить массу мероприятий. Но в то же время, в ту же самую дату, сотрудникам комитета и работникам станции буквально чудом удается распознать и предотвратить коварно спланированную диверсию. То есть диверсии не было. Черненко посмотрел на меня пронзительным взглядом, словно бы решал, стоит ли мне выкладывать дополнительную информацию или нет. Решение он принял быстро. Нет, диверсии не было. Было видно, что изначально полковник не хотел мне это говорить. Ее предотвратили. Однако четвертый энергоблок все равно получил повреждение, в результате чего его пришлось закрыть на длительный ремонт. Товарищ полковник, я слышал, что во всей этой странной истории отличился человек по фамилии Савельев. Это правда? Савельев? Тот удивленно поднял левую бровь. «Нет, не слышал о таком. А откуда у тебя такая информация?» «Мой командир еще в госпитале упоминал, а откуда у него такая информация, я не знаю». «Да, наша разведка везде успевает», — чуть улыбнулся полковник. «Но это все ерунда. Здесь участвовал не один десяток сотрудников комитета. Их фамилии я раскрывать не буду. Нами была проведена огромная работа. Там заслуга ни одного человека. Но мы отошли от темы. Максим, мне нужно твердо и четко понимать, как и при каких обстоятельствах вы нашли тот документ». «Да как?» Я растерянно пожал плечами. Проник в американский штаб, вырубил их офицера, быстро осмотрелся, на одном из столов увидел папку с документами. В одной из них первым же лежал тот лист. «Быть может, вы взяли не все?» «Я не знаю, не было времени читать». «Ну да. А напомните, откуда вы знаете английский язык? Да еще и так хорошо». «В университете?» Я прекрасно понял, что он сейчас аккуратно прощупывал меня. «Конечно, неофициально, я же не доучился толком. А занимался я с молодой учительницей английского языка в начальной школе. Она очень симпатичной была, ну, сами понимаете. Да и друзья были. Вон, Степанов Илья, у него же отец дипломатом был. Да и, честно, сам занимался, пока время было. Журналы пробовал читать». «Хотели уехать из страны?» «Странный вопрос. Нет, даже мысли не было. Зачем оно мне? Я патриот, люблю свою страну, меня все тут устраивает. Иначе стал бы я рваться в Афганистан». Тот едва заметно кивнул. «Ладно, я тебя понял. Максим, я уже не раз ознакомился с твоим личным делом, а также со всеми твоими достижениями и наградами. Признаться, все это весьма впечатляет. И заданные мной вопросы — это только часть дела, по которому я вынужден был вызвать тебя в Припять. Я знаю, что в Краснодар ты был направлен своим руководством, что там тоже есть спорные моменты и вопросы. Главное разведывательное управление Генерального штаба — это важная часть управления. Кое-какие серьезные люди заинтересованы в том, чтобы ты как можно скорее получил звание офицера. Без фамилий. Думаю, для тебя уже подготовлена определенная должность и сфера деятельности. На годы вперед. Уверен, у тебя впереди большое будущее и карьерный рост тоже. Работы море, но будет непросто. И все же, как ты смотришь на то, чтобы сотрудничать непосредственно с КГБ? Ух ты, вот это даже неожиданно. Это что, он так меня вербует? Нет, в этом ничего плохого нет, я бы даже сказал наоборот. Для меня будут определенные плюсы, потому что в случае каких-то щекотливых вопросов можно будет обращаться за помощью. Судя по всему, полковник Черненко имеет очень хорошие связи и сам по себе человек достаточно влиятельный, умный, твердый и рассудительный. Его сложно сбить с толку, хотя это не исключено. В любом случае, отказывать такому человеку не стоит. Это неразумно. Ну, даже не знаю. Тут мне пришлось подключить свои актерские качества. А что от меня требуется? В целом, в данный момент ничего. Однако, если потребуется какая-то информация, если возникнет необходимость в твоей помощи, мы сообщим. Это нельзя афишировать. Ну и, само собой, можешь полагаться на помощь в некоторых острых вопросах. При этом ты не будешь сотрудником комитета, поэтому со стороны вашего командования претензий точно не будет. И, конечно же, о моем предложении никто не должен знать, только ты и я, и все. Итак? Я согласен, просто ответил я. Вот и отлично. Я знал, что ты умный человек и примешь мое предложение. А как же майор Кикоть? На лице у Черненко на мгновение повисло недоуменное выражение. «А, это тот самый офицер, что проводил с тобой беседу до меня и обвинил в измене стране?» «Да». «А что с ним? По-прежнему ставит палки в колеса?» «Хм, я возьму этот момент на контроль». Тут я решил наконец-то прощупать почву и выяснить о судьбе Виктора Викторовича. Что-то подсказывало мне, что до сих пор никто не знает, где он и куда подевался. Товарищ полковник, как раз насчет него есть другая проблема. Он пропал. Когда во время выполнения задания я столкнулся с тем американцем, которого сейчас разрабатывает военная контрразведка, он упомянул странную, но интересную информацию. Духи с применением ПЗРК «Стингер» еще в начале августа сбили военный самолет, на котором мог лететь майор Кикоть. Джон Уильямс это практически подтвердил. Более того, американец уверял, что майор еще жив и находится в плену. Хотел обменять эту информацию на свое освобождение. Жалкая попытка, но доля правды в его словах могла быть. Того майора нашли? Мне об этом ничего не известно. Но я посмотрю, что можно сделать и кому позвонить. Так, да, кстати, раз уж ты согласился на мое предложение, то добавлю еще кое-что по поводу той диверсии на АЭС. У меня есть основания полагать, что история еще не закончена, и следы ее нужно искать в Афганистане. Почему там? Пока не знаю. Предчувствие. Наверное, удивлен, что тебе такое предложил целый полковник. Да. Я лично подбираю людей, которые будут полезны стране. У меня нюх на таких. Ладно, не буду тебя больше мучить расспросами. Твоя командировка рассчитана на пару дней. Погуляй по городу, если есть желание. Посмотри на электростанцию, ее хорошо видно. Почувствуешь, какие масштабы у нее и что могло бы случиться, если бы диверсия удалась. Масштабы даже представить сложно. Ага, ну да, конечно. Это он мне про масштабы что-то говорит. Если бы она удалась, мы бы никогда не узнали, что это диверсия. Ведь выглядело бы все как ужасная авария. А если авария, то никто как бы и не виноват. Любопытно. Откуда ты это знаешь? Ну, я просто читал статьи о некоторых радиационных объектах, где случались инциденты. Из тех, что не засекреченные. Черненко кивнул, встал с кресла. Это был жирный намек на то, что разговор закончен. Уже собираясь выходить из кабинета, я едва потянулся к ручке, как с той стороны постучали. Дверь распахнулась, и оттуда показался тот самый милиционер по фамилии Петров. Что он тут забыл? «Алексей Владимирович, разрешите?» — спросил тот, но, увидев меня, осекся. «О, надо же! А ты здесь откуда?» Я не успел ответить, потому что раздался голос полковника. «А, Андрей Григорьевич, входи. Смотрю, ты прапорщика Громова тоже знаешь?»